наметанным своим взглядом, она поняла, что я не из тех, кто покупает ее товар, и ей просто хотелось поговорить. «За место, наверное, приходится отстегивать?» — спросил я, демонстрируя тонкое знание современной московской жизни. Она пожала плечами. «А что делать?» «А на него наезжали?» — кинул я на трубача. «Конечно, наезжали. На всех наезжают». «И что?» Она как-то странно усмехнулась и ответила: «Больше не наезжают». Мы обступили трубача, вдвое увеличив аудиторию его слушателей. Воспользовавшись паузой, док бросил в футляр 5000-ную бумажку и попросил: «Маэстро, Rhapsody in Blue, если можно». Трубач сначала рассеянно кивнул, потом быстро поднял голову и сразу нас всех узнал. И тут же, как будто забыл о нас, отбил кроссовкой такта 4 и неожиданно мощно, чисто, свободно вывел первую фразу. Ну, примерно так, как мы палили бы в небо из своих калашей в последний день чеченской войны, салютуя своей победе. Если бы этот день наступил, если бы возможна была победа, и если бы мы до нее дожили. И пошел, словно бы подменили его инструмент или его самого. Спешившие по переходу люди с размаху втыкались в толпу, сразу образовавшуюся вокруг трубача, а те, кто успел проскочить вперед, останавливались и возвращались обратно. Купюры полетели в футляр, как хлопья апрельского снега. Не прекращая игры, трубач ногой закрыл крышку футляра, но деньги продолжали сыпаться, и скоро самого футляра под ними не стало видно. Минуты через две я сказал себе: «Нет, с этой серебристой загогулиной он управляется не хуже, пожалуй, чем с калашом». А еще через минуту поправился: «Лучше». Хотя, казалось бы, лучше просто не может быть. Может, оказывается, и намного. Продавщица плейбоев протиснулась сквозь толпу и сказала мне, сияя глазами: «А что я вам говорила?» На последних тактах трубач поднялся на такую высоту, что, казалось, не хватит ему ни дыхания, ни самого сердца. Но серебряный звук его саксофона уходил все выше и выше, как сверхзвуковой истребитель с вертикальным взлетом вонзается в чистое небо, оставляя за собой белый инверсионный след. И где-то там, в стратосфере, во владениях уже не человека, а самого Бога, этот след истончился и исчез. Все. Трубач положил саксофон на хлопья денег, перешагнул через него и обнял нас. Всех пятерых сразу. А заодно, случайно, наверное, и продавщицу плейбоев. Только у него могло так получиться. Вот теперь мы были все вместе. Я попросил Валеру связаться с полковником Голубковым и сказать, что мы готовы встретиться с ним через час. Ехать в Гальяново было минут 35-40, но я взял небольшую фору, чтобы до встречи с Голубковым успеть поговорить с ребятами. Но уже у подъезда притормозил. Вдруг дошло. Эта конспиративная квартира вполне могла прослушиваться, черт, как я раньше об этом не подумал. Я постарался вспомнить, не сказал ли чего лишнего. Но кроме фразы «ни одному его слову не верю», ничего не вспомнил. Точно прослушивалось, и Голубков это знал. Поэтому так неопределенно реагировал на мои слова. Значит, Волков в курсе, что я о нем думаю, да и черт с ним. Но о чем я буду говорить с ребятами, об этом ему знать было не обязательно. Поэтому я сказал Валере, что мы перекурим на свежем воздухе. Он кивнул и отогнал машину в сторонку, чтобы не светиться перед подъездом, а мы расположились в глубине двора, вокруг стола, на котором местные пенсионеры забивали козла. Мой рассказ выслушали, не перебивая. Когда я закончил, боцман спросил, кто такой Назаров? Я объяснил. Артист, что с ним сделают? Я повторил то, что сказал мне Волков. Муха, ты в это веришь? Нет. В досье есть копии материалов уголовного дела. Его завела Генеральная прокуратура. Приписки в объемах работ, расхищение стройматериалов, ущерб около 6000 рублей. Квалифицировано в особо крупных размерах. При миллионных оборотах в ценах тех лет вряд ли размеры эти такие уж крупные. После взрыва яхты дело закрыли в связи со смертью обвиняемого. Трубач, думаешь, теперь откроют? Не исключено. И посадят? Постараются. Док, у него будут хорошие адвокаты, а у них хорошие прокуроры? Грязное дело, сказал Муха. Я кивнул, да. Но они выкупили Тимоху. Выходит, у нас нет выбора, спросил артист. Почему? Выбор всегда есть. Сам знаешь, быть или не быть. Значит, закрыли тему, заключил док. Мне было интересно, как они отреагируют на сообщение о 50 тысячах баксов, которые я выжил из Волкова за эту работу. Веловато отреагировали. Лишь трубач с усмешкой сказал, с этого надо было начинать. Эти бабки можно заработать более простым способом, заметил боцман. Каким? Заинтересовался Муха. Банк ограбить. Это, конечно, намного проще, согласился Муха. Вот так они и отреагировали.